Дипломатическая почта. В седьмом секторе мой флот больше ничего не задерживало, и корабли направились в сторону звездной системы Парн. Статус этой системы, всего полторы недели назад связавший седьмой и восьмой секторы периметра, еще не успел закрепиться юридически, потому я спешил разобраться с этим вопросом самостоятельно. Задача выглядела предельно простой – включить систему ПАРН в восьмой сектор периметра в зону своей ответственности, прежде чем на этот счет поступят какие-либо указания из тронного мира. По дороге мой флот получил существенное пополнение, приняв со стапелей новенькие с иголочки линкор типа «Тиран», грозный звездолет получил название «Кронпринцесса Ликана». Такое имя в списке десятка других вариантов предложили работники верфи, и я по понятным причинам остановился именно на нем. Когда я отправил дочери двухминутное видео с новым линкором во всех ракурсах, Лика моментально прислала ответ. «Папочка, я тебя обожаю! Кстати, Джоан Ройл Рейх проревела трое суток, когда узнала о гибели толстушки Джоан. Мы с ней снова помирились, так что у тебя не найдется случайно еще какого-нибудь корабля без названия. Пап, очень надо!» «Хорошо, что-нибудь придумаю для твоей подружки», — ответил я, и уже через несколько секунд наблюдал появившуюся перед глазами надпись. Изменение репутации. Отношение к вам Джоан Ройл Рейх улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 12. Теплота. Изменение репутации. Отношение к вам Фиолетового дома Империи улучшилось. Текущее отношение к вам Фиолетового дома Империи плюс 11. Теплота. Оба-на. Наглядный пример того, что не стоит недооценивать маленьких кронпринцесс, особенно если эти самые принцессы являются любимыми внучками глав Великого дома. Корабль без названия у меня имелся. В Унатаре на финальной стадии строительства находился еще один линкор типа «Тиран». Вот только я уже имел неосторожность обещать одной долго кружившейся возле меня девушке, что корабль получит имя «Принцесса Астра». А слово аристократа положено было выполнять. Поэтому по моей просьбе Катерина Тон Месфель пообщалась со всеми незамеченными в особых симпатиях герцогу Паоло Ройл Анджеру владельцами линкоров из 7-го, 8-го и 9-го секторов. Таковых нашлось немало, вот только желающих расстаться с грозными звездолетами, пусть даже за весьма хорошие деньги, долго не находилось. Отказался помочь даже мой брат Робин, вернувший такие корабли Тессы из объединенного флота Оранжевого дома. И лишь за совсем уж неприлично огромную сумму в 500 миллиардов кредитов независимое королевство Рейкорел из 9-го сектора периметра согласилось расстаться со своим флагманом типа «Монарх». Я велел капитану корабля двигаться в Унатаре через территории Роя. Да, имелись определенные опасения, что королева Роя Исеек Прайм Най Игир откажется пропускать одиночный корабль людей через свою территорию, но на этот случай у меня была продумана определенная домашняя заготовка. На очередной станции подзарядки я посетил Мериш. Честно говоря, не раз побывав до этого на большом звездолете Трия, я также ожидал увидеть открытые пространства и уходящие в бесконечность коридоры на другом крупном корабле Роя. Так вот, ничего подобного не наблюдалось и в помине. Внутри Мериш очень напоминал легкий крейсер Умойги. Такие же узкие извилистые коридоры, многочисленные шлюзовые двери, сканирующие рамки и пункты внутренней охраны. Подобные элементы внутренней защиты на звездолетах Роя служили для выявления аритов на корабле. Однако капитан линкора Исеек Арит Дайс Пи служил живым примером того, насколько данная защита оказывалась неэффективной. Капитан огромного линкора Роя выглядел большой 12-глазой многоножкой буро-зеленого цвета, хотя я прекрасно понимал, что это лишь внешний облик арита, который ему просто удобен и привычен. Мой арит, например, предпочитал выглядеть светловолосой бионикой и почти все время проводил именно в таком облике. «Кронпринц Триаззеса уже разморозили, он скоро придет в себя. Желаете понаблюдать за вашим врагом?» — перевел один арит стрекотание другого арита. «Пожалуй, да». Никогда не видел, как Исеек-доминанты оживают после анабиоза. Металлическая штора ушла вверх, и я разглядел лежащий в темной ячейке большой кокон, оболочка ему служила та самая ткань, которую Исеки носили в свернутом виде на поясе. Меня от пробуждающегося Исеек-доминанта отделяло толстое бронестекло. Кокон все чаще подергивался, качался, и вдруг сквозь прореху в ткани высунулась длинная шипастая конечность. После этого ткань как-то сползла или свернулась со скрюченного тела, на пол полилась темная густая жижа, в луже которой оказался лежащий Триаззес с пока еще непослушными конечностями. Кстати, Малые руки у моего давнего знакомого уже полностью восстановились. «Он пришел в себя и способен слышать ваше высочество». Арит снова перевел слова другого Арита, при этом лежащее в луже существо встрепенулось и явно стало прислушиваться. «Триаззес, ты меня слышишь?» — уточнил я. Громадное насекомое развернулось на звук. Глаза Исаек-доминанта оказались глубоко утоплены внутрь головы и закрыты непрозрачной пленкой. Зрение к богомолу пока еще не вернулось, но слух уже работал. «Да, кронпринц Георг, я слышу и понимаю ваше высочество и готов понести любое наказание за свою ошибку, которая дорого обошлась вашему флоту и рою». Я недовольно нахмурился. «Тебе повезло, что ты не попался моим бойцам сразу после событий в Кеш. Тогда за твою жизнь никто бы не дал даже ржавого гвоздя. Сейчас же я подписал договор, по которому больше не имею претензий к рою. Этот договор защищает и лично тебя. Поэтому я не собираюсь мстить. Скажу больше. Сейчас я предлагаю тебе возможность заслужить прощение Най-Игир, королевы Роя». Существо на полу встрепенулось и попыталось вытащить свои глаза из хитиновой головы, правда, пока неудачно. «Я заранее согласен на любые условия, кронпринц. Что мне нужно будет сделать?» «Как только придешь в себя, ты возьмешь один из фрегатов моего флота и со всей возможной поспешностью полетишь в столичную систему Декея. Там ты встретишься с королевой Роя и передашь ей от меня небольшую посылку». Богомол явно напрягся, поэтому я поспешил его успокоить. «Коробка не запечатана, чтобы ты и любой охранник из Сеек Прайма смог убедиться, что внутри нет ничего опасного для королевы. Я и так могу сказать. Внутри находится орден Изумрудной Звезды и соответствующий сертификат, в котором вписано имя Най-Игир. Это знак признательности империи за ту помощь, что Рой оказывает в войне против чужих. Также внутри коробки находится свиток, на котором начертано послание Най-Игир лично от меня. Если ты доставишь оба эти предмета королеве, я могу гарантировать, что она простит тебя». И вот она, система Парн. Два газовых гиганта с целым роем разнокалиберных спутников медленно вращались вокруг тусклого коричневого карлика. Мрачная звездная система, беспригодных для жизни людей планет или лун, с ожидаемыми трудностями выращивания в звездных оранжереях привычных людям растительных культур из-за особенностей местного светила, удаленность от крупных центров цивилизации. Однако даже без подсказок моей советницы Катерины Тонмесфель я прекрасно понимал высочайшую ценность системы Парн как связующего звена между двумя крупными звездными регионами. Путь через Парн позволял экономить до 3 недель времени при перевозке грузов между 7-м и 8-м секторами периметра, а также являлся единственным возможным маршрутом при переброске тяжелых боевых звездолетов. Поэтому первым делом по прибытии я направился на корабль изыскателей, открывших для человечества звездную систему Парн и установивших в ней варп-маяк. Огромный звездолет, своими размерами не уступавший моему Уукрэшу, являлся полностью самообеспечивающимся летающим городом, в котором проживало порядка 15 тысяч человек. Огромные полукилометровые золотые буквы на борту гиганта сверкали оранжевым огнем в свете звезды Парн и складывались в слова «Звездный пес». Корабль был построен более 700 лет назад в тронном мире и с тех пор бороздит бесконечный космос, сообщила мне Бионика, явно нашедшая эту информацию где-то в энциклопедиях. Звездный пес своим ходом достиг более 130 новых звездных систем и установил для человечества 24 варп-маяка, которыми мы с тех пор пользуемся. Именно он открыл систему Тесса 380 лет назад. А до этого Несси и Унгай, да и Гимору сделал доступным для человечества именно звездный пес. И интересной особенностью этого корабля изыскателей является то, что он никогда не пополнял свой экипаж. Все его современные обитатели — потомки тех самых первых космонавтов, которые отправились в полет 7 веков назад. На корабле жесткая кастовая система и абсолютный контроль за рождаемостью. Каждый член экипажа знает, когда и сколько детей ему требуется завести. Я жестом остановил занимательный рассказ своего секретаря, поскольку мы уже прибыли. Огромный корабль «Исполин», вход в док, защищенный силовыми экранами и бесчисленным количеством скоростных турелей. Нас уже встречали. Впереди стоял высокий седобородый мужчина в сером комбинезоне, за ним десяток вооруженных закованных в темные бронескафандры фигур. «Кронпринц Георг», — Никаких знаков различия на обратившемся ко мне старике не имелось, всплывающая подсказка также отсутствовала, так что я поинтересовался именем обратившегося ко мне. Тазар Тон Акад, 23-й по счету капитан Звездного Пса. Подозреваю, что просто любопытство ради, настолько занятой человек, как ваше высочество, не стал бы посещать мой корабль. Пройдемте в мой кабинет, кронпринц. Там можно будет поговорить наедине. Только если возможно, пусть ваши люди и особенно огромный богомол останутся здесь. Моя команда ведет весьма замкнутый образ жизни, и непонятно, как отреагирует на появление чужаков. «Все чисто. Он не замышляет никаких враждебных действий», — уверила меня Флориана. Я ответил капитану, что со мной пойдет только ищущая правду со своими молчаливыми миньонами. Капитан быстро смерил взглядом маленькую Флору, чуть дольше рассматривал четырех гигантских мокриц вокруг нее и дал свое согласие. Я велел всем своим охранникам и даже хамелеонам оставаться возле катера. Охранники капитана также по большей части остались в ангаре, с нами пошли только двое телохранителей. Мы поднялись на лифте на несколько уровней и оказались в большой зеленой оранжерее. По пластиковой дорожке, причудливо петляющей между прудами с яркими рыбами, Тазар Тон Акад провел нас к прозрачной двери, за которой оказался небольшой рабочий кабинет. Хозяин помещения указал мне на мягкий диванчик, сам же уселся на противоположный. «Кронпринц, давайте попытаюсь угадать, зачем вы на моем корабле. Вас интересуют права на звездную систему Парн. Я не ошибся?» Мне не удалось скрыть на лице удивление прозорливостью капитана, и Тазар Тон Акад весело рассмеялся, явно довольный произведенным эффектом. «Сколько стоит система?» — задал я максимально прямой вопрос. До этого мы с Катериной уже пытались рассчитать, сколько возможно заплатить за стратегически важную звездную систему, и сошлись на 3 миллиардах кредитов. И еще 500 миллионов сверх того требовалось вложить в постройку полноценной станции с грузовыми терминалами, защитными системами и большим количеством мест подзарядки звездолетов. Поэтому я внимательно слушал предложение капитана, в душе несколько переживая, хватит ли заложенного мной на покупку бюджета. Но ответ капитана Звездного Пса меня удивил. «Кронпринц, вам трудно будет это понять, но не все в нашем мире измеряется деньгами». Тут на борту Звездного Пса деньги не в ходу. Люди просто живут, выполняют свои обязанности и получают положенное им благо. Зачем нам деньги? Неужели вам ничего не требуется, не поверил я. Топливо для реакторов, запчасти к механизмам, новые сорта растений, более мощные компьютеры, свежие звездные карты. Тазар Тон Акад все с той же добродушной улыбкой на лице отрицательно помотал головой. Всем этим нас совершенно бесплатно снабжает Империя. Также бесплатно через несколько недель мы получим новый варп-маяк, который через много лет установим в новой открытой для нашей расы звездной системе. Это наша работа, наша святая миссия, и человечество обеспечивает нас всем необходимым для ее выполнения. Однако существует все же то, за что я согласился бы отдать вашему высочеству права на систему Парн. Я вопросительно посмотрел на капитана. Но он вдруг прервался и попросил обоих своих охранников выйти и подежурить за дверью. Две бронированные одинаковые фигуры беспрекословно выполнили приказ капитана и вышли в оранжерею. «Это мои дети-близнецы, Пауль и Паола». С лица старика стерлась улыбка, взамен нее появились жесткость и расчетливость. «Именно с детьми связано мое условие». Вы заберете близнецов и обеспечите им безбедное существование в большом мире. Я знаю, как удачно вы пристроили свою спутницу, кронпринц. Беженка-беспреданница стала королевой Виерды. Для своих детей я не требую королевств, но стоимость звездной системы Парн вполне позволяет обеспечить им места в высшем свете Империи. Не так ли? Мне оставалось разве что подтвердить слова капитана. Не спрашивайте, почему я так поступаю, кронпринц. «Может, мои дети сами вам это расскажут, если посчитают нужным. Итак, ваше высочество, вы согласны на мое предложение? Права на систему Парн в обмен на введение моих детей в свет высшей аристократии Империи?» Я задумался, а потом осторожно ответил этому седому старику. «Ваши условия понятны и приемлемы, капитан Тазар Тон Акад. Однако у меня будет встречное требование». Назревает острая фаза борьбы за власть в оранжевом доме. Мои противники весьма сильны и беспринципны. Мне нужно будет спрятать нескольких очень близких мне людей на какой-то срок, возможно, всего несколько дней, а возможно, несколько месяцев. Вся империя знает, что Звездный Пес не принимает чужаков, поэтому никто и никогда не догадается искать тут на корабле моих людей. А если решат поискать, то на таком гиганте возможно надежно укрыть хоть целую дивизию летающих танков, которые никто никогда не найдет, если капитану корабля это будет невыгодно». «Это так, Кронпринц», — перебил меня капитан Звездного Пса. «Однако ищущие правду способны обнаружить любого беглеца, даже на таком огромном корабле изыскателей». «За это не волнуйтесь, капитан. Одним из укрываемых людей станет Флориана». Я указал на парализованную девочку в летающем кресле. «Ее способности, ищущей правду, вполне хватит, чтобы не опасаться обнаружения». Капитан еще раз посмотрел на Флору и криво ухмыльнулся. «Наслышан уже. Не стоит думать, принц Георг, что мы тут на Звездном Псе живем в глуши и не смотрим информационные каналы Империи. Девочка, убивающая адмиралов одним взглядом. Беспокойное соседство, хотя с ней и безопасно будет. Тут я согласен с вашим высочеством. Однако я наслышан про другую вашу ищущую правду. Кронпринц, Мия тоже тут будет». Я увидел, как дернулось летающее кресло Флорианы при этих словах. Скрывать смысла не было, поэтому я ответил максимально честно. «Мии тут на Звездном Псе однозначно не будет. Не исключено, что она будет одной из тех, кто попытается искать беглецов. Хотя, возможно, и наоборот, что Мия будет на нашей стороне». Трудный вы даете выбор. Вызвать гнев могущественной, ищущей правду — последнее, что мне хотелось бы в этой жизни. Но я все же соглашусь ради своих детей. Когда ждать ваших людей на моем корабле и когда вы заберете близнецов?» Я прикинул в уме. Мой контракт с Георгием Иннокентьевичем истекает через 44 дня, после чего наверняка не слишком довольный всеми случившимися в его жизни переменами Кронпринц и его жуткая спутница захотят выместить свой гнев на близких мне людях или просто уничтожить их всех ради своей безопасности. Бионика, Фобос, Николь, Савоя, Попори де Качи, Флориана, Валентон Корса, Арид — наиболее напрашивающиеся лица из списка тех, кого я хотел бы обезопасить. Еще Астра. Но она стала королевой, находилась далеко и уже совсем скоро перестанет ассоциироваться со мной. Катерина тон Месфель. Сестру Кронпринц Георг вряд ли тронет, хотя тоже нужно будет свою советницу куда-нибудь пристроить. Мои люди прибудут сюда в систему Парн через 35 дней, после чего хорошо бы Звездному Псу начать свой многолетний бег к новой неисследованной звезде. «С вами будет корабль или несколько кораблей, которые потом заберут беглецов и ваших детей, как только все успокоится». Капитан довольно потер ладони. «Как раз через 30 дней на Звездный Пес доставят новый варп-маяк и все заказанное мной оборудование, так что по срокам все выходит замечательно. По рукам, Кронпринц, я согласен на ваши условия». И вот она, моя столица, звездная система Унатари. Как же давно мой флот покинул ее, отправляясь в боевой поход. Сколько же событий с тех пор произошло. Сражение в Хнель, захват Тессы, присоединение хамелеонов, бои с чужими на территориях богомолов, предательство роев, Кеш, прорыв через смерть и тяжелейший бой в системе Лобь. Тройственный договор, информационная блокада и рейд через 9-й сектор, освобождение Верды и проход через 7-й сектор. Голова шла кругом от всего случившегося, но вот, наконец, наступал финиш нашей космической одиссеи. Люди откровенно устали, и как только корабли пристыковались к станции Унатари для ремонта и модернизации, я объявил всему флоту 8-го сектора недельный отдых. Катерина тон Месфель, с восторженным визгом воспринявшая 50-миллионную премию за свою работу, поспешила тут же улететь на планету. Моя сестра давно уже присмотрела себе остров на Унатари-7 и теперь спешила осуществить покупку. Бионика также отправилась на планету. Моей синтетической секретарше так и не понравилось рыжее тело, и потому андроид спешила снова стать блондинкой. Вместе с ней отпросилась и Попори де Качо со своими подчиненными контролировать процесс переноса сознания андроида в новое тело. Кроме того, у моей начальницы охраны имелись и другие заботы. Требовалось организовать давно анонсированный мной турнир среди самцов-хамелеонов за право стать женихом самой известной самки расы Раваш, капитана сюрприза 1. Насколько я понял из случайно услышанного разговора моих телохранителей-хамелеонов, другой не менее почетной наградой турнира должна была стать сама Попори де Качо. Офицеры штаба тоже поспешили воспользоваться выпавшими отпусками, отправившись отдыхать на курорты у Натари. Даже ищущая правду и то покинула меня. Флориане давно уже требовалось принять очередную дозу кристаллов, и потому парализованная девочка сразу же воспользовалась выдавшейся возможностью и удалилась на многодневный сон. Она не стала спускаться на планету, а просто закрылась в каюте под охраной своих миньонов. Мне самому тоже не терпелось отправиться на отдых в свой дворец, однако сперва я все же решил посетить верфи и громадный космический исследовательский комплекс, построенный на орбите планеты Унатари-7 за время моего отсутствия. Начал я с научных лабораторий, отправившись туда на катере в компании адмирала Кира Сабута и лейтенанта Валиан Тонкорсе. Девушка носила бронекостюм с непрозрачным затемненным щитком шлема, скрывающим обезображенное лицо, и явно комплексовала по поводу этого. От моего совершенно искреннего приглашения посетить дворец на Унатари, Валиан отказалась, с сожалением сообщив, что в ближайшие пару лет это невозможно. Лаборатории встретили нас обилием научного персонала самых разных рас, просторными ангарами, в которых находились фрагменты кораблей чужих и целые экземпляры захваченных фрегатов, непонятным мне оборудованием и атмосферой серьезной, кропотливой работы, от которой даже кронпринцу империи не стоит отвлекать занятых ученых. Начальником научной станции являлся Исеек Минор, один из спасенных в системе Кеш ученых. Говорил на языке людей он пока что весьма скверно, но его ассистент расы Раваш помогал с переводом в трудных местах. «Кронпринц, ваше основное задание успешно выполнено. Мы полностью разобрались в устройстве малых боевых дронов чужих и уже способны воспроизводить аналогичные образцы». «И даже лучше», — неожиданно вмешалась в разговор немолодая женщина и тут же представилась. «Саманта Тонкрюгер, начальница испытательной лаборатории дронов. Мой принц, мы сумели скопировать боевые орудия, двигатели и системы маневрирования дронов этой модели и успешно декомпилировали программный код. Фактически стало возможным усовершенствовать алгоритмы дрона и задавать разные модели поведения в бою, от направленной на выживание образца осторожной до самоубийственно-агрессивной». «Сколько дронов вы способны производить за сутки?» — поинтересовался я, весьма обрадованный победными реляциями женщины, и Саманта сразу погрустнела. «Мой принц, это пока единственный образец, на его производство ушло 3 недели. Сооружение же линий по массовому производству дронов чужих получается весьма недешевым». Я нахмурился и потребовал назвать конкретные цифры и сроки. Исеек Минор быстро застрекотал, и его ассистент перевела ответ. «Туки-туки-дыса. Закупка оборудования в ТЭСе будет стоить 340 миллионов кредитов. Доставка и развертывание займет 4 дня. Потом, возможно, будет производство до 60 дронов в день. Себестоимость производства каждой единицы составит 240 тысяч кредитов. Даю вам 3 дня на закупку, доставку и установку. Производительность организовать на уровне 120 дронов в сутки. Если для этого потребуется сразу 2 линии сборки, покупайте 2». «Через 30 дней мне нужно не менее 3000 новых дронов для полного переоснащения флота». «Такие жесткие условия для выполнения заказов срок потребует поистине гигантской суммы», — Исеек Минор на пару секунд задумался и произнес. «1 миллиард 300 миллионов кредитов, и ваш флот через месяц получит нужное количество дронов». Молча, без всяких эмоций, я перевел на счет лабораторно-производственного комплекса названную сумму. После этой выплаты у меня осталось 2 миллиарда кредитов. «Ваш заказ будет выполнен в срок, кронпринц Георг». Исеек Минор поклонился, имитируя жест людей. «Угодно ли вам перейти к другим нашим лабораториям?» К сожалению, больше ничего настолько прорывно-эпического ученые изобрести пока не смогли. Системы восстановления щитов кувалды не разобрались, аппаратура связи чужих оставалась тайной за 7 печатями, орудия, производство антиматерии, двигатели, изучение тканей чужих, результатов всех этих проектов пока не наблюдалось. Лишь в ангаре, где большая группа специалистов ковырялась во фрегате-постановщике варп-маяка, меня обнадежили, что имеются определенные успехи. Ученые научились запускать некоторые системы фрегата и осторожно пробовали управлять звездолетом чужих, даже один раз выводили его из ангара в космос. Если через 4 недели этот кораблик будет способен прыгать в невидимости между системами и открывать мобильный варп-маяк, я залочу каждого из вас. Пообещал я, но по растерянным лицам собравшихся стало понятно, что даже сами они не верят в подобный успех. «Ваше высочество, на крейсер император Август прибыл граф Аваль Ройл Анджертон Месфель с сопровождающими лицами», — сообщил мне офицер связи. Честно говоря, я несколько растерялся. Сестра говорила, что организует встречу со вторым человеком в оранжевом доме, вот только я никак не ожидал, что эта встреча произойдет настолько скоро. Пришлось покидать орбитальный лабораторный комплекс и возвращаться на флагман. Граф прибыл не один. И если против двух десятков вооруженных с ног до головы охранников я ничего не имел, на тяжелом крейсере хватало бойцов, чтобы гости не чувствовали себя слишком развязно, то вот молоденькая на вид спутница графа меня насторожила сразу же, как только я прочел информацию всплывающей подсказки. Мариан Сабатти, возраст 91 год, раса – человек, пол – женский, класс – мистик, достижение – мастер, псионик, убивающая взглядом, каратель, детоубийца, известность 41, репутация минус 74, предполагаемое персональное отношение неизвестно. Мать моя женщина! Какого монстра граф притащил с собой? Тут даже непонятно было, чему больше удивляться. Обилию достижений, молодости в 91 год, такой высокой известности или настолько жуткой репутации, которой мне не удавалось добиться даже в самые черные периоды игры. Не пора ли призвать в игру Мию в противовес такому чудовищу? Уж кто бы говорил про чудовищ, явно обиделась Мариан. Приблизил к себе ищущую правду, с которой после ее деяний нормальные люди даже не здоровались. Я говорю сейчас не о том искалеченном недоразумении, которое спит на этом крейсере. Ищущая правду даже не скрывала, что беззастенчиво копается у меня в мозгах, хотя подобное поведение считалось крайне неприличным. Ах так! Я не стал скрывать глумливую улыбку, но тогда читай дальше мои мысли. Глаза Мариан сперва удивленно расширились, а потом женщина рассмеялась. «Георг, ну хватит. Я, конечно, польщена, что вызываю у тебя подобные фантазии, но ты сильно приукрашаешь действительность». «Да, и в последней описанной тобой позе ничего не получается. Уж поверь моему почти вековому опыту». Ищущая правду повернулась к своему хозяину и произнесла по-деловому без капли веселости в голосе. «Ваша светлость, кронпринц нисколько не сомневается, что способен разгромить объединенный флот герцога Паола. И вторая важная информация. Где-то поблизости, скорее всего прямо тут на крейсере, находится скрывающаяся Мия. Именно поэтому кронпринц Георг абсолютно не опасается меня и даже не воспринимает всерьез. Он уверен, что Мия способна появиться тут в любую секунду». «Вот только Мии нам тут не хватало», — словно от холода поежился граф. «Мариан, ты свободна. Дай нам с кронпринцем поговорить наедине». Уже в дверях ищущая правду резко остановилась и обернулась ко мне. «Ваше сравнение меня с чудовищем сильно задело меня, кронпринц. Я видела на вашем корабле девушку, которая скрывает обезображенное лицо за зеркальным шлемом. Мне бы хотелось осмотреть ее. В отличие от Мии, у меня получается не только убивать и калечить». «Мариан, если ты сможешь помочь Валиан вылечить ожоги, слово кронпринца, я прилюдно произнесу слова извинения и вручу подарок, достойный наследного принца империи». Едва за 90-летней красавицей закрылась дверь, как граф заявил. «Вот теперь можно поговорить тет-а-тет. 15 миллиардов кредитов – вот цена моей поддержки в текущем конфликте. Я знаю, что такой суммы у тебя нет, кронпринц, но я непривередливый и готов взять кораблями, звездными системами и другим имуществом». Честно говоря, такое начало разговора меня крайне удивило, и я даже не стал скрывать этого. «Вообще-то я всерьез полагал, что именно ваша светлость должна выложить примерно такую же сумму за титул герцога и пост главы Оранжевого дома, который я могу вам принести на блюдечке с голубой каемочкой». «Не глупи, Георг. У тебя осталось 35 дней из отпущенного императором срока на примирение. Это все знают. Мой брат, может, и не военный стратег, однако и глупцом его точно не назовешь. Он собирается на ближайший месяц просто запереться в столице Оранжевого дома, собрать в системе все силы объединенного флота и отключить варп-маяк. Таким образом, без моей помощи ты не сможешь выполнить обещание императору». Я улыбнулся и достал принесенную с собой небольшую шкатулку, открыл ее и продемонстрировал графу Авалю орден изумрудной звезды. «Эта звезда — одна из пяти выданных мне императором для награждения достойных. Она предназначается вам, граф Аваль. Я опишу ситуацию такой, какой она станет через месяц. Мой флот, действуя из системы Унгай, возьмет под свой контроль принадлежащую вам, граф, звездную систему Улия. Герцог Паоло не решится разделять свой огромный флот и посылать корабли вам на выручку. Объединенный флот останется в столице Оранжевого дома, как ваше сиятельство и указали». Граф задумчиво наморщил лицо и потер покрытый испаренный лоб. Явно описанный удар по его собственной системе крайне не понравился моему собеседнику. И ведь предотвратить его никак не получалось. Через соединяющую ядро Империи с восьмым сектором звездную систему Улия нескончаемыми потоками шли транспорты. Император явно запретил бы отключать варп-маяк на длительный срок. Увидев, что моя мысль до собеседника доведена, я продолжил. После падения стратегически важной Улия, три отрезанные звездные системы Брен, Асти и Реа добровольно-принудительно переходят на мою сторону. Затем следует удар в сторону Несси и верфи Оранжевого дома. В принципе, я мог бы атаковать еще Фастел и Варан. Сил у меня хватает с избытком, но особого смысла в этом уже не вижу. Итак, что через месяц увидит император? Седьмой сектор полностью поддерживает мою сторону. Девятый сектор аналогично. Весь восьмой сектор подконтролен мне, кроме пары-тройки изолированных, сидящих в полной блокаде систем. Расклад сил очевиден. Август объявляет меня победителем. Если же император не захочет сам лично вмешиваться, то следующее же собрание депутатов ставит вопрос о вотуме недоверия главе Оранжевого дома и проводит это решение, несмотря на любое сопротивление, так как его поддержат свыше 95% всех голосов. Герцог обречен на проигрыш так или иначе. Это понимают уже все. Но я бы хотел одержать чистую, безоговорочную победу без всяких голосований и дебатов. Граф Аваль Ройл Анжертон Месвель откинулся на спинку кресла и поинтересовался, что именно я имею в виду под чистой победой. Ваша ищущая правду не ошиблась. Я действительно хочу разгромить Объединенный флот. При всей кажущейся нелепости такого заявления у меня есть все шансы. Да, формально у меня во флоте восьмого сектора периметра в четверо меньше кораблей, чем у герцога Паола в Объединенном флоте. Но! Я снова акцентировал внимание собеседника на ордене Изумрудной звезды. Это последний из пяти выданных мне императором орденов для вручения достойным. Четыре предыдущие награды уже нашли своих обладателей, хотя их имена станут известны общественности только после окончания раскола в Оранжевом доме. «Именно поэтому я знаю общую картину, которую пока не видит ваша светлость, и понимаю, что мой флот победит. Как видите, граф, я весьма откровенен с вами. У меня есть другие союзники и альтернативные варианты, и мы сейчас обсуждаем, не смогу ли я победить или нет, а совершенно другой вопрос. Какая роль во всех предстоящих событиях отводится вам, граф? Я предлагаю вам стать кавалером Ордена Изумрудной Звезды и новым главой Оранжевого дома». Мой собеседник долго молчал, откинувшись на спинку кресла и рассматривая заклепки на бронированной стене тяжелого крейсера. А потом подался вперед и взял лежащую на столе шкатулку. Дальше мы обговаривали лишь чисто технические моменты. Когда граф Аваль и сопровождающие его лица покинули мой флагман, я вызвал адмирала Кира Сабута. «Адмирал, судя по всему, наш гость собирается лететь в столицу Оранжевого дома. Для младшего брата герцога будет включен варп-маяк, чтобы его корабли прошли из Тессы. Организуйте так, чтобы минимум пара разведчиков-невидимок, а также хотя бы одно звено стелс-бомберов прошмыгнули в логово нашего врага незамеченными. Ждать своего часа им придется долго, так что пусть запасутся всем необходимым на месяц вперед. Все будет организовано в лучшем виде, кронпринц. Кстати, я сейчас нахожусь в штабе флота. Мне дежурный офицер сообщает, что к нашему крейсеру император Август хочет пристыковаться дипломатический челнок королевства Виерды. Посол говорит, что у него на борту ценный дипломатический груз от королевы Виерды, который полагается вручить лично в руки кронпринцу Георгу Ройл Инокию Тонмесфелю. Разрешать стыковку? Я дал свое согласие и направился в ангар, чтобы получить какой-то посланный Астрой дипломатический груз. Шагая по гулким коридорам тяжелого крейсера, я пытался догадаться, что за сюрприз прислала моя бывшая фаворитка. Откровенно говоря, правильный вариант самым первым мелькнул у меня в голове, но я посчитал его слишком невероятным. Катер посла уже успел улететь восвояси. В центре огромного зала собственной персоной стояла Астра в светло-розовом платье. Рядом высилась груда чемоданов и коробок. Уже подозревая неладное, я считал подсказку по персонажу. Астра Тонвиерде. Возраст 18 лет. Раса – человек. Пол – женский. Класс – аристократия. Художники. Достижения – соблазнительница Исеаков, отказавшаяся от трона королева. Известность – плюс 8. Репутация – минус 4. Предполагаемое персональное отношение – плюс 100. Абсолютная верность. Корона Виерды не позволяла мне находиться рядом с тобой, поэтому я отказалась от власти в пользу своей старшей сестры Розы. Разве ты не рад моему приезду?» Я совершенно без сил сел на одну из коробок с вещами принцессы Астры. Или уже не принцессы, просто благородный тон без титула. Не глядя в сторону девушки, я проговорил. «Моя сестра Катерина тебя убьет, когда узнает. Она столько сил потратила, чтобы заказать тебе мантию на коронацию, а все оказалось коту под хвост. Не волнуйся, Георг, я попрошу свою сестру Розу вернуть Катерине ту мантию». Я лишь обреченно махнул рукой. Астра совершенно не изменилась. Своей наивностью в некоторых вопросах она была способна поставить в тупик кого угодно. «У меня имелся веский повод, чтобы вернуться, ваше высочество обещали, но так до сих пор и не устроили для меня романтический вечер. Вот честно, я не знал, плакать мне или смеяться от настолько веского повода для отречения королевы от трона». Астра помолчала немного и тоже, глядя куда-то мимо меня, добавила гораздо тише. «А еще доктор сказал, что будет мальчик».